Глава 5. Интернет. Я получаю много писем, в которых мои зрители и читатели присылают грустные и смешные истории из жизни. В этой главе хочу предложить вам кое-что из присланного. Из задачек в американских учебников. По двору гуляли петух и курица. У петуха 2 ноги, у курицы 4. Сколько яблок на дубе, если у него 3 ветки, на каждой ветке по 4 яблока? Из писем. Михаил Николаевич, я проникся вашими идеями насчет русского языка и стал своему другу-американцу рассказывать о значениях русских слов. А он мне отвечает: что вы с этим русским языком носитесь? Понимаю, надо учить испанский, итальянский, французский. А русский – это же мертвый язык. А латынь, по-твоему, не мертвая? Ну, вы, русские, не только бедны в материальном смысле, но еще и умом отсталые. Как латинский может быть мертвым, если на нем говорит целый континент? Компания Microsoft решила провести опрос по поводу своей новой операционной системы Windows Vista. Люди откликнулись и стали задавать вопросы. Один из вопросов звучал так: планируется ли в Windows Vista специальные возможности для людей с гомосексуальной ориентацией, геев и лесбиянок? Меня удивляет то, что до сих пор фирма Microsoft пренебрегала правами клиентов. Автор письма комментирует: «Я понимаю, что есть мышки для левшей и правшей, там кнопки по-разному расположены, но что значит отдельные возможности для геев и лесбиянок? Компьютер с фалоимитаторами и музыка загрузки с приятными нотами, привет, противный». Смотрела вчера голливудские мультики. Интересно, у американцев есть предел тупости? Действие происходит на скотном дворе. Главные герои-быки говорят мужскими голосами, друг друга называют папа и сынок, но у обоих есть вымя. Производители оружия в США озаботились проблемами экологии, решили минимизировать вред, наносимый боеприпасами окружающей среде. Мы стремимся, чтобы применение оружия стало максимально безопасным для пользователя и, по возможности, безвредным для окружающей среды, заявил директор по связям с общественностью. Преследуя природоохранные цели, инженеры уменьшают содержание свинца в пулях, снижают токсичные выхлопы и разрабатывают дружелюбные гранаты. Женщина-педагог с Урала пишет: лучше всего на тесты компьютера отвечают самые тупые ученики. У них двухполярное мышление. Они не могут мыслить системно и многополярно. Широкомыслящие ребята хуже справляются с тестами. Она прислала мне примеры задачек с городского кубка по физике. По итогам этого кубка обещали зачислять в Башкирский университет. Чтобы быть продвинутыми, задачки перевели из западных учебников и немного изменили, приблизив к российским реалиям. Например, автоматы УЗИ заменили на автоматы Калашникова. Задача 1. Какие-то чудаки сначала стреляли по озеру, жидкость в котором имеет плотность в 3 раза выше, чем вода. Потом они раскрутили ведро диаметром 50 метров. И начали стрелять по нему крутящемуся. После этого один чудак решил застрелиться. И его астральное тело улетело на планету Плутон. Вопрос: что будет, если выстрелить на Плутоне из автомата Калашникова в горизонтальном направлении? То есть обогнет ли пуля Плутон и влетит ли этому чудаку в затылок? Задача 2. Некий альпинист долгое время весьма успешно карабкался по крутому склону ледника, держась за веревку, заблаговременно укрепленную на вершине. Внезапно он обнаружил, что какой-то недоброжелатель выше по склону усердно пилит веревку ножовкой. Весьма раздосадованный этим обстоятельством, альпинист попросил человека прекратить деструктивную деятельность, дружелюбно пригрозив ему автоматом Калашникова. Альпинисты, они же всегда карабкаются наверх с автоматом Калашникова. Тот, однако, посмеялся в ответ и отрезал таки веревку. К приятному удивлению альпиниста, ему удалось удержаться на склоне и без веревки, и он сделал предупредительный залп вверх. Недоброжелатель вновь посмеялся и заявил, что если альпинист попытается выстрелить хотя бы под небольшим углом к вертикали, он не удержится на склоне, потому что склон наклонный будет отдача. Тут вдруг из-за тучи вышло солнце, и под его палящими лучами ледник начал таять так, что угол наклона стал медленно меняться, приближаясь к горизонтали. Когда альпинист дождался, чтобы изменение угла составило несколько минут, он выстрелил очередью, после чего долго потешался, глядя на труп недоброжелателя. Вопрос. Насколько увеличилась дальность стрельбы очередью, если отсчитывать по горизонтали с каждой минутой изменения угла наклона, учитывая, что общая масса альпиниста со всем снаряжением и автоматом 80 кг? В принципе, там еще могла бы неожиданно сойти лавина и накрыть обоих. Вопрос: из какой психушки сбежал этот альпинист с автоматом Калашникова? И сколько весит автомат Калашникова вместе с мозгом альпиниста? Задача 3. В каком положении автомат Калашникова будет плавать в воде устойчиво? Вертикально, дулом вниз или горизонтально, плашмя? Эта задача оказалась провокационной. Автомат Калашникова не плавает в воде, он сразу камнем идет на дно. Задача 4. У людоеда в подвале томятся 14 пленников. Вопрос. Сколькими способами он может приготовить семерых из них для 7 приемов пищи? А недавно я получил письмо от одного молодого парня, который работает в Нью-Йорке в компьютерном центре. «Я вам не верил, пока не стал работать в компьютерном центре. Это среди интеллигенции, среди образованных людей. Зашел в бухгалтерию. Вы представляете, Михаил Николаевич?» Сидит бухгалтер, молодой американец, а под стеклом на столе у него памятка, цифры написаны. 1, 3, 5, 7 и так до 31, нечетные, 2, 4, 6 и так далее, четные. Парень-гид написал мне, что как-то водил американцев по Эрмитажу. Один из них все за ним старательно записывал. Потом спросил, а как называется этот музей? Наш решил приколоться. Лувр. Второй американец обрадовался. Я же тебе говорил, что это Лувр. А ты все британский музей, британский музей. Мы же в России. Как здесь может быть британский музей? Из турбюро прислали письмо. Заказали в Нью-Йорке номер в гостинице, просим прислать подтверждение. Женщина-администратор звонит из Нью-Йорка. Куда прислать? Даем адрес. Москва, улица, дом. Она все записала, спрашивает. «А какая страна?» Девчонка с Украины пишет. «Отдыхали с подругой на Канарских островах. Приклеились американцы, спрашивают. Откуда вы, девочки?» «С Украины. Знаем, Чернобыль. Представляете, дядя Миша? А у меня как раз локоны на волосах приклеены в этот день были. Я напротив него сижу, накручиваю на палец вот так локон и в сумочку». Американцы отклеились за милую душу. А вот мне написал ученый, который работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много наших специалистов. С американских авиационных заводов пришел запрос. Просили придумать эксперимент, чтобы определять противоударность лобового стекла самолета в случае, если в него ударится птица. Группа ученых, в которой было много наших, придумала следующее. В специально созданную пушку загружать курицу. Курица разгоняется в этой пушке и выстреливает в стекло. Ученые сделали такую пушку, написали, как ей пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходят письма примерно одинакового содержания. Все стекла у нас разбиваются вдребезги. Манекен на месте пилота тоже. Кресло вырывает с корнем, вминает в приборный щит. Что делать? «Разморозьте курицу», — был ответ. «Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Александр, мне 21 год, и последние 3 года я живу в США. Так случилось, что на моем пути встречались довольно сообразительные и умные американцы, но такое я вижу впервые. Купил я недавно кроссовки для бега, и к ним прилагалась страховка. Начал я ее изучать и обнаружил, что, оказывается, страховка — не покрывает любые действия Бога, военное вторжение или действия иностранных врагов, боевые действия, гражданскую войну и так далее. Теперь просто не знаю, что с ними делать. После просмотра фильма о послевоенной американской доктрине малолетний сын спрашивает папу. Американцы задумали уничтожить русских водкой и сигаретами, а русские американцев жиром?